Глава 36. Снег ложился плавно, мягко, укрывая коня и ослика, дожидающихся у калитки. Дануорти подсадил Киврин на Воронова, и она не стала, вопреки его опасениям, противиться, но уже оказавшись в седле, высвободилась и решительно сжала поводья. Однако стоило Дануорти отпустить ее, как она снова ссутулилась, хватаясь за бок. Дануорти отчаянно пытался унять дрожь, стискивая зубы, чтобы Колин не заметил. На осла он залез лишь с третьей попытки и сильно опасался, что не удержится. «Сдается мне, лучше я его поведу», — неодобрительно посмотрев на это дело, сказал Колин. «Некогда», — возразил Дануорти. «Темнеет. Садись позади, Киврин». Колин подвел скакуна к калитке, забрался на столбик и вскарабкался на спину коня позади седла. «Навигатор у тебя?» — спросил Дануорти, понукая ослика и стараясь при этом не упасть. «Я знаю дорогу», — подала голос Киврин. «Да», — ответил Колин, демонстрируя навигатор. «И фонарик». Он щелкнул кнопкой и обвел лучом погост, будто проверяя, все ли они взяли. И, кажется, только теперь заметил могилы. «Это здесь всех похоронили?» — полюбопытствовал он, высвечивая гладкие белые холмики. «Да». «Они давно умерли?» Киврин развернула коня и направила его на пригорок. «Нет». Корова протопала за ними до середины склона, покачивая раздутым выменем, потом остановилась и начала горестно мычать. Дануорти оглянулся. Неуверенно промычав напоследок, она развернулась и побрела обратно к деревне. На макушке холма снегопад слегка поутих, но внизу, в деревне, снег сыпал по-прежнему густо. Он укрыл все могилы, и церковь с колокольней почти пропали за его плотной завесой. Киврин не оглянулась ни разу. Выпрямив спину, она смотрела строго перед собой. Примостившийся сзади Колин держался не за ее талию, а за высокую луку седла. Снег поредел до отдельных хлопьев, и на въезде в густой лес прекратился почти совсем. Дануорти правил за размашисто идущим вороным, стараясь не отстать и не поддаваться температуре. Аспирин не действовал, надо было лучше запивать, и в голове снова сгущался туман, скрывая из виду деревья и костлявую спину осла, заглушая голос Колина. Мальчик оживленно рассказывал Киврин про эпидемию, и в его изложении она казалась захватывающим приключением. «Тут бац, карантин, и говорят, езжайте назад в Лондон, но мне-то неохота обратно. Мне нужно к бабушке Мэри, поэтому я пролез через кордон, а охранник увидел меня и кричит: «Стой, куда ты?» Он за мной, а я со всех ног по улице и ныряю в переулок». Вороной остановился, и Киврин с Колином спешились. Колин снял шарф. Киврин приподняла свою заскорузлую от крови куртку, и мальчик замотал шарф вокруг ее ребер. Дануорти понимал, что ей, наверное, еще больнее, чем кажется, что нужно хотя бы попытаться ей помочь, но боялся, что, сойдя с ослика, обратно уже не заберется. Киврин, подсадив Колина, вскарабкалась в седло, и они поехали дальше, останавливаясь на каждом повороте и у каждого ответвления. Колин склонялся над навигатором и тыкал пальцем, а Киврин утвердительно кивала. «Вот здесь я упала с осла», — сказала она у очередной развилки. — В первую ночь. Мне было так плохо. Я принимала его за разбойника. Они доехали до другой развилки. Снег давно кончился, но небо над деревьями было темным и хмурым. Колину приходилось светить на экран навигатора фонариком. Ткнув в правую тропку, он снова пристроился позади Киврин и продолжил рассказ о своих приключениях. «Мистер Дануорти говорит, вы потеряли привязку, а потом как повалится на мистера Гилкриста, и оба упали. Мистер Гилкрист как будто назло все делал, даже не разрешил мне его укрыть. А он дрожит весь и жутко горячий, а я его зову: «Мистер Дануорти, мистер Дануорти», а он меня не слышит. А мистер Гилкрист только твердил: «Вы лично за все ответите». Ветер усиливался, снова бросая пригоршни снега в лицо. Дануорти, дрожа, вцепился в жесткую ослиную гриву. «Они все от меня скрывали», — пожаловался Колин. «А когда я хотел прорваться к бабушке Мэри, сказали: «Дети не допускаются». Теперь они ехали против ветра, который ледяными порывами задувал под плащ Дануорти. Профессор наклонился вперед, чуть не ложась на ослиную шею. «Вышел доктор», — рассказывал Колин, — «и начал шептаться с медсестрой. И я понял, что бабушка умерла». Дануорти почувствовал, как сжимается сердце. «Ох, Мэри...» «Я не знал, что делать, и я просто сидел там в коридоре. И тут подходит миссис Гатсон, эта жутко некрозная тетка, и начинает зачитывать мне из Библии, что на все воля Божья. Ненавижу миссис Гатсон!» — воскликнул он со злостью. «Это ей надо было заболеть гриппом!» Голос Колина зазвенел в ушах Дануорти. Слова разнеслись эхом по лесу и запутались в ветвях, теряя смысл, но при этом почему-то не таяли в холодном воздухе и, казалось, могли долететь через 7 столетий до самого Оксфорда. И тут Дануорти осенило, что Мэри ведь еще не умерла, что здесь, в этом жутком году, в этом страшном веке, который тянет на десятку с гаком, она еще жива, и он почувствовал облегчение, какого совсем не ожидал здесь найти. «И тогда мы услышали колокол. Мистер Дануорти сказал, что это вы зовете на помощь». «Так и было», — ответила Киврин. «Нет, так нельзя, он упадет». Дануорти осознал, что они снова спешились и стоят рядом с осликом, а Киврин держит веревочную уздечку. «Нужно посадить вас на лошадь», — сказала Киврин, обхватывая Дануорти за пояс. «Иначе вы свалитесь с осла. Слезайте, я вам помогу». Помогать пришлось обоим. Киврин обхватывала его рукой, наверняка превозмогая дикую боль в ребрах, а Колин подпирал почти всем своим телом. «Мне бы посидеть чуть-чуть», — выбивая зубами дробь, проговорил Дануорти. «Некогда», — попытался возразить Колин, но они все же отвели его на край тропки и осторожно усадили спиной к валуну. Киврин вытащила из-под полы 3 таблетки аспирина и протянула на раскрытой ладони профессору. «Вот, возьмите». «Это же для тебя, чтобы ребра...» «Со мной все будет хорошо», — заверила Киврин, глядя на него суровым, немигающим взглядом, и пошла привязывать коня к кусту. «Может, воды?» — предложил Колин. «Я могу разжечь костер и растопить снега». «Я сейчас. Ничего страшного». Дануорти закинул таблетки в рот и проглотил. Киврин поправляла стремена, уверенной рукой развязывая кожаные ремни. Подтянув их и закрепив заново, она вернулась к Дануорти, чтобы помочь ему подняться. «Готовы?» — спросила она, подхватывая его под руку. «Да», — ответил профессор и попытался встать. «Плохо мы придумали», — сказал Колин. «Нам его никогда не поднять». Однако у них все же получилось. Дануорти поставил одну ногу в стремя и ухватился за луку, а Киврин с Колином подсадили его общими усилиями, и под конец он даже помог им слегка, протянув руку, чтобы Колин смог вскарабкаться впереди. Озноб прекратился, но Дануорти не знал, хорошо это или плохо, и когда они тронулись дальше, за Киврин, трясущийся на ослике, и Колин сходу продолжил рассказ, Дануорти прижался к его спине и закрыл глаза. «И я решил, что после школы поступлю в Оксфорд и стану историком, как вы. Но я не хочу во времена чумы. Я отправлюсь на крестовые походы». Дануорти слушал, навалившись на спину Колина. В лесу темнеет, они в Средневековье. 2 коллег и ребенок. А Бадри и еще 1 коллега удерживает переброску, рискуя свалиться с рецидивом. Но почему-то эти мысли не вызывали у Дануорти ни паники, ни даже беспокойства. У Колина есть навигатор, а Киврин знает, куда ехать. Все будет хорошо. Даже если они не найдут переброску и застрянут здесь навеки, даже если Киврин его не простит, она не пропадет. Она отвезет их в Шотландию, куда так и не добралась чума, а Колин добудет из своего бездонного кармана рыболовные снасти и сковородку, и они наловят лосося и форели на ужин. И, может, даже найдут Бейсингейма. «Я смотрел по визику, как дерутся на мечах, а лошадью управлять я уже умею», — рассуждал Колин и вдруг резко дернул поводья на себя. «Стой!» Конь чуть не наподдал носом под хвост ослу. Они стояли на макушке небольшого пригорка. У его подножия виднелась затянутая льдом лужа и полоска ивняка. «Вы его пришпорьте», — посоветовал Колин, но Киврин уже спешилась. «Он дальше не пойдет, потому что видел меня во время переброски. Я думал, это Гевин, а это с самого начала был Рош». Она закинула веревочную уздечку на шею ослику, и тот, развернувшись, припустил по узкой тропке назад. «Хотите на мое место?» — спросил Колин, сползая на землю. Но Киврин покачала головой. «Слезать и залезать больнее, чем просто идти». Она посмотрела на дальний холм. Лес покрывал его только до середины склона, а выше белела лысая макушка. Снег, наверное, прекратился, хотя Дануорти и не заметил. В просветах между расходящимися тучами проглядывало ясное, бледно-лавандовое небо. «Он принял меня за святую Катерину, увидел меня во время переброски, как вы и опасались, и решил, что меня послал Господь, чтобы помочь людям в час нужды». «Так ведь вы и помогли», — утешил Колин, неуклюже подбирая поводья. Конь осторожно двинулся вниз по склону, Киврин шагал рядом. «Вы бы видели, что в других местах творится. Трупы горой. Им уж точно никто не помог». Он передал поводья Киврин. «Посмотрю, открыта ли сеть!» — убегая вперед, крикнул мальчик. «Бадри обещал открывать каждые 2 часа!» Продравшись через вербовые заросли, он скрылся в лесу. Киврин остановила коня у подножья и помогла Дануорти спешиться. «Седло и сбрую лучше снять», — сказал профессор. «Когда мы его нашли, он запутался поводьями в кустах». Вдвоем они расстегнули подпругу и сняли седло. Киврин отцепила уздечку и, привстав на цыпочки, потрепала коня по холке. «С ним все будет хорошо», — заверил Дануорти. «Может быть». Отряхиваясь от снега, из ивняка выбрался Колин. «Там ничего нет». «Скоро откроется», — успокоил его Дануорти. «А коня мы с собой возьмем? Я думал, историкам не разрешается ничего забирать в будущее. Но было бы круто. Я бы поехал потом на нем в крестовый поход». Он кинулся обратно в заросли, окатив всех снегом. «Ну пойдемте, там же откроется в любую минуту». Киврин кивнула и хлопнула коня по крупу. Вороной прошел несколько шагов и остановился, вопросительно оглядываясь. «Ну, вы где?» — позвал Колин из-за вербовой завесы, но Киврин не тронулась с места. Рука ее плотно прижималась к боку. «Киврин!» — начал Дануорти, спеша на помощь. «Ничего, я в порядке». Она развернулась, разводя руками спутанные рыжеватые ветви. Поляна тонула в густых сумерках. Сквозь черную крону дуба просвечивало лавандовое небо. Колин вытащил на середину поляны поваленное бревно. «На случай, если сеть закрылась прямо только что, и придется торчать здесь еще 2 часа». Дануорти благодарно уселся. «А как мы поймем, куда встать, когда сеть откроется?» — спросил мальчик у Киврин. «По изморози», — ответила она, смахивая снег с корней дуба. «А если стемнеет?» Киврин устроилась у подножия кряжестого ствола, закусив губу, когда опускалась на корни. Колин примостился на корточках между ней и профессором. «Эх, жаль, спички не взял, а то можно было бы костер развести». «Ничего», — сказал Дануорти. Колин включил фонарик, потом снова выключил. «Лучше его поберечь на всякий пожарный». В ивнике кто-то заворочился. Колин вскочил. «Начинается!» «Это конь», — охладил его Дануорти. «Пасется». Колин разочарованно уселся обратно. «А может, сеть уже открылась, но мы не видим из-за темноты?» «Нет», — ответил Дануорти. «А вдруг у Бадри случился рецидив, и он не смог держать ее открытой?» — воскликнул Колин. «Безо всякого испуга, скорее оживляясь». Они ждали. Небо стало фиолетовым, в ветвях дуба зажигались первые звезды. Колин, усевшись на бревно рядом с Дануорти, рассуждал вслух о крестовых походах. «Вы ведь теперь все знаете про Средневековье», — обратился он к Киврин. «Может быть, сможете меня подготовить? Рассказать, что и как?» «Ты еще маленький», — ответила она. «Это слишком опасно». «Знаю, но я очень туда хочу. Поможете мне? Пожалуйста!» «Все будет совсем не так, как тебе представляется». «Некрозная еда? Я читал в той книге, которую мне подарил мистер Дануорти, про тухлое мясо и лебедей, и всякую гадость». Киврин посмотрела долгим взглядом на свои руки. «Большей частью ужасно», — проговорила она будто про себя. «Но были и чудесные моменты». «Чудесные моменты». Дануорти вспомнилась Мэри, рассказывающая о Египте в арке Балиольских ворот. «Я никогда этого не забуду. Чудесные моменты». «А брюссельская капуста?» — поинтересовался Колин. «Она уже была в средние века?» «Нет, кажется, еще не изобрели». В голосе Киврин послышался намек на улыбку. «Хорошо!» — Колин вскочил. «Слышали? Начинается! Похоже на колокол!» Киврин прислушалась, подняв голову. «Когда я перемещалась, тоже звонил колокол». «Пойдемте!» — Колин ухватил Дануорти за руку, помогая ему встать. «Слышите?» Колокол звонил едва уловимо, где-то далеко-далеко. «Вот оттуда!» — Колин метнулся к краю поляны. «Сюда!» Опираясь рукой на землю, Киврин поднялась на колени. Свободная рука машинально дернулась к ребрам. Дануорти хотел ей помочь, но Киврин отказалась. «Со мной все будет в порядке», — пробормотала она тихо. «Знаю». Дануорти опустил протянутую руку. Киврин осторожно поднялась, придерживаясь за шершавый ствол дуба. Потом выпрямилась и встала, ни на что не опираясь. «Я все писала на диктофон», — сказала она. «Все, что было». «Как Джон Клин», — подумал Дануорти, глядя на ее неровно обрезанные волосы и перепачканное лицо. «Истинный историк, выводящий в пустой церкви посреди могил. Я, узревший столько невзгод, доверяю пергамену все, чему сподобился стать свидетелем, дабы не поглотило время то, что надлежит помнить». Киврин повернула ладони вверх и посмотрела на свои запястья, едва различимые в сумерках. «Отец Рош, и Агнес, и Розамунда, и все остальные. Все они здесь». Она провела пальцем вдоль косточки. «Лю суицем, луи дами аму», — проговорила она едва слышно. «От друга милого приветом буду». «Киврин!» — позвал Дануорти. «Пойдемте!» — крикнул Колин. «Начинается! Слышите колокол?» «Да!» — ответил Дануорти. Это мисс Пьянтини раскачивала тенор, вызванивая «Наконец грядет Спаситель». Киврин встала рядом с Дануорти и сомкнула ладони, будто в молитве. «Я вижу Бадри!» — воскликнул Колин и, приставив руки ко рту, прокричал. «С ней все в порядке! Мы ее спасли!» К тенору мисс Пьянтини присоединились ликующие голоса других колоколов. Воздух заискрился изморозью. «Апокалиптично!» — просиял Колин. Киврин взяла Дануорти за руку и крепко сжала ее в своей. «Я знала, что вы придете», — сказала она. Сеть раскрылась. Конец книги. Май, 2015 год. Звукорежиссер Игорь Князев. Читал Игорь Князев.